«Кто такой? Прокамон!» — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной. «Гостей-с, Егор Ильич, наприглашали-с, ученых-с. По большим дорогам ездят их, собирают-с», — с наслаждением пропищала девица. Дядя совсем растерялся. «Ах да, я и забыл!» — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор. «Жду Коровкина, человек науки, человек останется в столетии!» Он осекся и замолчал. Генераль шмахнул рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение. «Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол», — шептал мне сконфуженный дядя. «Но это только когда рассердится. Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону. Зачем ты об Коровкине заговорил?» Но я и без того смотрел в сторону. В эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное. Румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтобы хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно. «А я с вами все о Петербурге», — залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. «Я с таким, можно сказать, наслаждением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице. Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом. Помнишь, Поль? Генерал Половицын. Ах, какое очаровательное! Очаровательное существо была генеральша. Ну, знаете, этот аристократизм, бомонд. Скажите, вы, вероятно, встречались? Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда. Я надеялась от вас многое-многое узнать о петербургских друзьях наших. Мне очень жаль, что я не могу... Извините, я уже сказал, что очень редко был в обществе и совершенно не знаю генерала Половицына, даже не слыхивал. — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа. — Занимался минералогией, — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что камушки там разные рассматривать, минералогии-то. — Да, дядюшка, камни. — Много есть наук, и все полезных. А я ведь, брат, по правде не знал, что такое минералогия. Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом еще так и сяк, а в науках глуп, откровенно каюсь. — Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь, Обноскин. — Папочка! — вскричала Саша сукоризно и смотря на отца. — Что, душка? Ах, боже мой, я ведь все прерываю вас, Анфиса Петровна! — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините ради Христа! — О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькой улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику, и заключу разве тем, мсье Серж, так кажется, что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусство, ваяние, например, ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою обаятельную сторону, но они не заменят дам, женщины. Женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, невозможно. Невозможно, невозможно, — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. Послушайте, — начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, — послушайте, я хочу вас спросить. — Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно в нее вглядываясь. — Я хотела вас спросить, надолго вы приехали или нет? Ей-богу, не знаю-с, как дела. Дела! Какие у него могут быть дела? О, безумец! И Татьяна Ивановна, краснея до нельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши. — Постойте, постойте! — вскричала она, отрываясь от своей конфиданки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел. — Послушайте, знаете ли, что я вам скажу? Вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, очаровательного молодого человека. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца. Помнишь, Сашенька? Еще мы катались и встретили. Верхом и в белом жилете. Еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник. Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему «бесстыдник», а потом бросила на дорогу мой букет. Помнишь, Настенька? И полупомешанная на амурах девица, вся в волнении, закрыла лицо руками. Потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели. В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена и с тоскою посмотрела на своего сына. Барышни покраснели, а Поль Обноскин с какой-то непонятную тогда для меня досадою встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание. — А вот и Евграф Ларионыч легок на помине! — закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись. — Что, брат, из города? — Ну, чудаки, их как будто нарочно собирали сюда, — подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.